Привидение двигалось бесшумно, не оставляя следов на песке дорожек. Но каким же образом госпожа Перина, жившая, как известно, в Малом Нельском замке, могла видеть угрюмого монаха, прогуливавшегося в 3 часа утра по саду Большого замка? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется выдать чужую тайну. Однако истина для повествователя дороже всего, и читатели имеют право знать мельчайшие подробности о жизни выведенных нами героев, в особенности, если эти подробности могут пролить свет на развитие событий. После исчезновения Коломбы, ухода Пульчери, оставшейся неудел, и отъезда Прево, госпожа Перина стала полновластной хозяйкой Малого Нельского замка, ибо, как мы уже говорили, из соображений бережливости садовник Рэмбо с помощниками был нанят лишь поденно. Таким образом, госпожа Перина была не только полновластной, но и единственной обитательницей Малого замка. Она целыми днями томилась от скуки, а по ночам умирала от страха. Вскоре госпожа Перина нашла все же прекрасное лекарство от скуки. Она подружилась с госпожой Рупертой, и эта дружба открыла перед нею двери Большого Нельского замка. Дуэнья попросила разрешения навещать своих соседок, и, разумеется, тут же его получила. А навещая соседок, она, конечно, познакомилась и с соседями. Госпожа Перина была не молодой, но все еще привлекательной особой, свежей, статной, полной, приветливой, которая, прожив на свете 36 лет, уверяла, будто ей всего-навсего 29. Естественно, что ее появление в мастерской, где ковали, гранили, пилили, чеканили и шлифовали 12 веселых подмастерьев, любивших по воскресным и праздничным дням поесть, попить и развлечься, и всегда готовых поволочиться, не могло пройти незамеченным. И вот дня через 3-4 трое из наших старых знакомцев уже были ранены стрелой Амура. Их имена — Жан Малыш, Симон Левша и германец Герман. Асканио, Жако, Бри и Паголо устояли перед чарами прелестницы, да и то лишь потому, что были уже влюблены. Остальные ученики, возможно, тоже были охвачены любовным пламенем, но, понимая, что у них нет никакой надежды на взаимность, погасили его прежде, чем оно превратилось во всепожирающий пожар. Жан Малыш влюбился на манерке рубина, то есть в самую любовь. Госпожа Перина была, понятно, слишком здравомыслящей особой, чтобы отвечать взаимностью на подобный вздор. Симон Левша казался человеком более надежным, и, следовательно, на его любовь можно было положиться. Но госпожа Перина была очень суеверна. Увидев однажды собственными глазами, как Симон крестится левой рукой, она подумала, что и под брачным контрактом ему чего доброго придется подписываться левой рукой. Дуэни была твердо уверена, что крестное знамение, творимое левой рукой, не только не спасает души, а наоборот, предает ее сатане, и что брачный контракт, подписанный левой рукой, лишит счастья обоих супругов. Разубедить ее в этом было невозможно. Поэтому при первой попытке Симона поухаживать за ней, она повела себя так, что несчастный сразу лишился всякой надежды. Оставался Герман. О, Герман — это другое дело. Герман не был молокососом, как Жан Малыш, и природа не обидела его, как Симона Левшу. Весь облик Германа говорил о добропорядочности, и это было очень по душе госпоже Перине. Главное, правая рука у Германа не была на месте левой, а левая на месте правой, как у Симона. Он так ловко орудовал обеими, что казалось, будто обе его руки правые. К тому же, по мнению всех, Герман был просто красавцем. На нем-то и сосредоточила свое внимание госпожа Перина. Но, как известно, Герман был младенчески наивен, поэтому первые атаки Перины, ее кокетливые ужимки, губки бантиком, пылкие взоры, потерпели полную неудачу, натолкнувшись на врожденную робость честного немца.